И я терпеливо, очень терпеливо собирал коммерческие байки и пытался сделать охоту на покупателя ненадоедливой. В этом есть что-то от моей старой профессии, от геологии. Ибо к этому нескучному пути меня, в частности, подтолкнул один из писателей, из-за которого я когда-то выбрал то веселое ремесло – Олег Куваев. Он писал: «Мы не викинги, и нечего выпячивать челюсть. Мы азиаты, и тут живем. Высшая добродетель в тундре – терпение и осторожность. Высшая дурость – лезть напролом. Огибай, выжидай, терпи. Только тогда ты тундровик». Разумеется, терпеть от клиентов нужно вовсе не все. Вообще, как в бытовых связях, так и в коммерческих контактах нужно пытаться быть щепетильным и переборчивым. Гигиена прежде всего. Не всякие деньги заслуживают того, чтобы лежать в нашем кармане. Но ведь может же однажды получиться так, что кого-нибудь из ваших коммивояжеров и агентов где-то оскорбят столь сильно, что он не сможет сдержаться и просто поколотит обидчика. Так позвольте это вашим агентам. У меня для моих есть лишь один запрет. Каждому из новичков в ходе подготовки я однажды непременно торжественно объявлю: вам можно все. Вам запрещено лишь одно. Ни при каких обстоятельствах я не должен узнать о ваших промахах или ошибке от кого-нибудь, кроме вас. Набедокурили? Придите покайтесь. Я смогу простить почти все. Ну а от работы с некоторыми из потенциальных клиентов бывает стоит побыстрее отказаться. Бывает просто несовместимость. Иногда при этой беде лучше отправить туда какого-то другого агента. Уже есть агентские сети, учитывающие существование экзотических клиентов. Эти сети осуществляют и общий набор агентов на обычные участки работы и формируют корпус спецагентов, набирают людей на определенные амплуа и их силами поддерживают обычных полевых агентов. Среди наиболее распространенных амплуа следующие: колхозник, с ним с удовольствием работают приторможенные бюджетники, секс-бомба для новых русских и старых деловаров, профессор для тех, кого можно очаровать наукообразностью презентации, задрипанный инженер для его вчерашних собратьев. Но бывают клиенты-вампиры, клиенты-паразиты, есть и садисты. Тогда своих ребят лучше просто поберечь. Нужно помнить золотое правило Паретто 20 к 80. 20% клиентов делают 80% оборота, но другие 20% клиентов отбирают 80% времени и так далее. Именно этой пропорцией 20 к 80 есть смысл измерять рентабельность работы с тем или иным кандидатом в ваши покупатели. Мы еще вернемся к этому тезису, но сейчас просто проанонсируем его. Есть много продуктов, товаров или услуг, которые просто невозможно продать в первом контакте. Тогда этот первый контакт есть смысл использовать не только для разведки оптимальных направления, формы и стиля предложения, но и для первичной придирчивой сепарации. А стоит ли тут вообще тратить время? Не отберет ли этот господин у нас столько нервов и времени, что нам уже просто не захочется его платежа? Стоит ли связываться? Если говорить о пределах терпения, то мне сразу вспоминается одна из моих недавних продаж. Это клиент, которого я до сих пор за глаза про себя называю гадюкой. Переговоры с гадюкой мы вели около 2 лет. С интервалом в 1,5-2 месяца мы перезванивались или встречались. Предметом обсуждения было обучение его торгового персонала. Каждая наша встреча завершалась тем, что господин гадюка глубокомысленно чесал затылок и мучительно выдавливал из себя: «Интересно, конечно, но мне бы надо подумать», или «Интересно, конечно, но мне нужно посовещаться». И вот однажды, собираясь на очередную встречу с гадюкой, я сказал сам себе: «Если мы снова закончим отсрочкой, мне дальше нерентабельно работать с ним, и нужно спокойно поставить точку». Но одно дело сказать, другое сделать. Не получилось у меня спокойно. И когда прозвучало очередное «но мне надо подумать», я сорвался, позабыл даже то, на каком языке шел разговор, и зло выпалил. «Да шо ж ты крутишься, як та гадюка під вилами?» Конечно, гадюка имел от этого шок. Но секунд через 15 он тряхнул бильярдным шаром головы, глаза его загорелись, и он восторженно спросил. «Как вы сказали?» «Да ладно, — говорю, — я просто не сдержался, давайте забудем». «Нет-нет», — выдохнул он, — «вы так хорошо сказали. А и в самом деле, сколько мы с вами ведем весь этот разговор?» «Сколько?» — без исходного энтузиазма проворчал я. «Даже почти 2 года». Гадюка даже стукнул по столу кулачонком. «Так ведь пора уже, наконец, что-то решить?» «Еще бы! Конечно, пора. И в ближайшие 2 недели мы не только обо всем договорились, но сквозь мои жернова прошли 3 группы его продавцов. Я уверен, если бы не тот мой срыв, переговоры тянулись бы до сих пор и еще очень долго. Но такие выходки, если не невозможно, то, по крайней мере, очень трудно планировать и трудно прогнозировать произведенный ими эффект. Вы ведь слышали песенку с таким припевом? «Приятно, ежели клиенты вежливы, сказала Рая, вся играя». Кто это пел? Розенбаум или Шуфутинский? А, впрочем, какая разница? А должен ли быть вежливым продавец? Что, уже привыкли к моим подковыркам и провокациям? Вижу, не спешите кивать. Да, люблю я выворачивать все наизнанку. За это качество люблю и Виктора Конецкого. Как так? Не читали, не знаете? Ну а «Полосатый рейс», снятый по его сценарию, видели? Так теперь найдете его рассказы и повести. Конецкий умело вывернул и поиздевался над народной мудростью. «За 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Он так и сказал. «Дудки, за 2 зайцами погонишься, так хоть одного, но поймаешь». Мы с вами пытаемся вывернуть наизнанку штампы, которые были законом для многих поколений продавцов. Один из этих вывернутых наизнанку штампов – покупатель должен быть вежливым. Возвращаемся к энциклопедии продавца, то есть к моим любимым 17 мгновениям весны. Специально для вас захватил сегодня вот эту карточку с выпиской.